Сейчас не весна, но цветок расцветает, и почва ему не земля. Я в саду четырех, не с тем, что меня окружают, а лишь того, на чем стою я. Ни пески той пустыни, ни мокрый асфальт, подо мной и не трава. Потеряться мне трудно, меня сложнее потерять, потому что решаю вовсе не я. Не стою за идею, не выполняю приказов, и при всем этом редко щадят. У меня нет званий, генералов, медалей, я один из обычных ребят.